Глава 13. Кому как, а демонам 13-го везет. Что-то шурчало и скрежетало. Демон проснулся злой, как демон. Его разбудили тихие, но назойливые и непрекращающиеся звуки за окном. Римон осторожно отодвинул штору, и солнечный зайчик приветливо улыбнулся и помахал лапкой. «Да какого черта? Откуда он вообще взялся?» Демон попытался схватить зайчика, но тот просочился сквозь пальцы и затанцевал польку-бабочку. «Что ты будешь делать? С каждым днем все настырнее!» Римон грязно выругался и поплелся в душ. При сложившейся уже традиции, завтракая в таверне вилка и ложка, Римон пытался найти в гайдах и на форумах хоть что-то о противном зайце. Ничего похожего. Зато о золотых фигурках нашлась целая гора материалов. Фигурки были коллекционные и выдавались за выполненные квесты в селении орков Оссорт. Были они артефактами, но маломощными, и добавляли единичку к удаче при выполнении изображаемого действия. Но работали не всегда корректно и только при наличии в инвентаре. Всего таких фигурок насчитывалось штук 500 разных, и количество известных все время увеличивалось. Коллекционеры скупали новые за бешеные деньги. Цена доходила на аукционах до 50 тысяч за особо редкие экземпляры. Подавляющее большинство же стоило всего 10-15 юаней. Римон решил больше не заморачиваться с этой темой, а снести все фигурки на аукцион и там уже определиться со стоимостью. Удача в рыбалке ему совершенно без надобности, да и колкой дров он не особо увлекался. Вот поспать – это да. Но зачем тут удача? Хотя если повезет, может, мерзкий заяц его не найдет. «Привет!» – раздалось над головой. Римон поднял глаза. Над ним возвышался тот самый тролль из любимого бочонка, что напивался на пару с хоббитом. «Не помешаем?» – пискнул полурослик. «А вот и он». «Привет. Нет, садитесь». «Спасибо за пиво», – сказал тролль. «Ага, спасибочки». Демона снова шарахнуло током. «Да что ж такое, хоть не угощай никого». «Что с тобой?» Полурослик опасливо посмотрел на дернувшегося эльфа. «Вдруг припадочно и сейчас кусаться начнет». «Ничего. Редкий дебаф. Не говорите мне слово на «с», как током пробивает». «Дебаф? Здесь? В городе?» «Слово на «с»? Спасибо, что ли?» «А, черт!» «Ой, прости». «И дарить мне то, что на «бла» начинается, тоже не стоит». «Понял», — сказал хоббит. «А ты?» «Угу». Демон присмотрелся. Несмотря на разницу в габаритах, хоббит легко уделал бы в бою тролля. Тролль по имени Тутто Дуденкрот был 96 уровня, хоббит Зильда Дуденкрот 143-го. Оба в клане наследия жизни. «Вы что, братья, что ли?» «Ага, близнецы». Римон демонстративно окинул взглядом колоритную парочку. «Ясно, разнояйцевые». Хоббит и тролль засмеялись, видно над стандартной у них шуткой. «На самом деле он на 2 года младше». Полурослик ткнул пальцем в огромного тролля. «Вот качаю его потихоньку. Недавно только безлимитный акт получил. Так что за дебаф странный такой?» «Не хочу о нем говорить. И не могу. Очень длинный, муторный квест с социалкой и всем прочим. Пока не выполню, должен о нем молчать». «Ага, понятненько. Покров для того же квеста?» «Да». «Награда, наверное, супер, раз не бросаешь». «Ты не представляешь, какая». «Намекни». «Сори, не могу». «А где брать?» «Там уже нету, разовый». «Ага, ага. Эй, официант, мне овсянку, а этому вот уроду 5 кило костей». «Не надо мне костей, мне сосиски и булочки, 5 порций». «Слушай, сам же, да? Или Сэм?» «Сам». «Сам. Сегодня вечером у нас в клане смотры рекрутов. Есть желание? Ты вроде парень ничего. Мы с этой горой сала тебе рекомендацию дадим». «Да, нам нужны хорошие люди. Ну и эльфы, ну и все». Клан. Вариантов вступления в клан Римон даже не рассматривал. Да и как, вдруг попалят. Клан-лидер все статы своих бойцов вроде увидеть может. Нет, лучше пока остаться одиночкой. Клановые плюшки не настолько хороши, чтобы рисковать всем. Ребят, я бы с радостью, но вы же видите, я без клана. Это ведь тоже неспроста. Ограничение квеста? Да. Понятненько. Официант принес заказ братьев и оплаченный еще вчера сверток для Римона. Тот сунул ему в руку сотню, получил сдачу и уже собирался уходить, как тролль тут-то сказал. «А если волонтеры?» Хоббит перестал ковырять свою кашу и оживился. «Ага, точно. Волонтером пойдешь?» «Не знаю. Нужно подумать. А что за клан-то?» «Ну, сам же видишь. Наследие жизни. Не из топа, но и неплохой. За своих стоим горой. О, надо записать, а то забуду. Я просто гимн клана сочиняю. Молодой клан еще». «Ребят, я подумаю насчет волонтерства. Не уверен, нужно уточнить. Не хотелось бы все испортить». «Ага, ага. Подумай, кидай френда». «И это не могу. Пришлось вообще весь френд-лист стереть к черту». «Вот это жесть! Жаль! И где тебя найти, если что?» «Да вот тут. Я здесь часто бываю. Вон через того прилизанного можете записки оставлять». «Окей. СП. Ой, пока». «Бай». Тролль, не прекращая жевать, помахал рукой. Ну вот и первые результаты. Его уже хоть кто-то узнает и даже в нубаклан приглашают. И всего один вечер в кабаке посидел. Нужно эти мероприятия почаще проводить. Римон, чтобы не нарваться на какую случайную социалку, отправился домой местным телепортом. А то местные неписи еще те затейники. Или траву попросят покрасить, или деревянный меч правнуку за 3-9 локаций отнести. Вообще все квесты, кроме самых примитивных «Убей и докажи», казались Римону потерей времени. Развлечения он в них не видел, какого-либо удовольствия не получал. Вся эта муть только отвлекает от главного – захвата всего мира грязь. А для этого тупо нужна сила и мощь. Для начала личная, непререкаемый авторитет и, соответственно, деньги. Но будет сила, деньги можно и отнять, не заморачиваясь дурацкими условностями. Решая, куда сначала податься, на аукцион или в гильдию охотников, Римон бросил монетку. Выпала решка, значит гильдия. Бафнулся и загрузил все имеющиеся у него сумки квест-итемами, чтобы потом времени не терять. Получалось, что не надрываясь, он сдаст все эти потроха за 5 заходов. Полдня уйдет, точно. Дед-сторож приоткрыл глаз, увидел Римона с двумя огромными баулами, встрепенулся, нечленораздельно заорал и попытался спрятаться под свой стул. Стоящие около гильдии игроки удивленно загомонили. На их памяти дед окончательно проснулся первый раз. «Кто крайний?» – вежливо спросил псевдоэльф. «Да мы уже все. Сдались. Ща пати в ледяную пещеру собираем. Ты какой левел-то? Может, с нами?» «Не, СПС. Другие планы». «Ну смотри. Там за день 2-3 сотни легко можно сделать. Конечно, если с хорошей группой». 3 сотни? Хм, тогда конечно. Но не сегодня. Уже подписался кое-куда». «Ну, удачи». «И вам». В приемной теперь было гораздо меньше чучел. Видимо, снова растащили по кабинетам. За столом в окружении огромных контейнеров, коробок и ящиков, что делало кабинет больше похожим на склад, сидел незнакомый гном-непись, секретарь мастера гильдии охотников. «Мастер там?» Демон кивнул на дверь за спиной гнома с табличкой «Мастер гильдии охотников города Су». Тот на автомате кивнул в ответ. Римон кивнул еще раз и пошел прямо к двери. Гном просто опешил от такой наглости. «Стой, куда?» «Нельзя, совещание!» «Мне можно», — сказал Римон и распахнул дверь. Мастер сидел за своим массивным столом и играл в куклы. Платьица, ванночки, игрушечные тарелочки с игрушечной едой, куколки мальчиков и девочек. Кабинет мастера тоже был забит коробками и ящиками. Гоблин поднял глаза на вошедшего, хотел что-то заверещать, но узнал и расплылся в улыбке. «Ой, друг мой, наконец-то! Ну, заходи, заходи!» Секретарь, уже вцепившийся в рукав демона мертвой хваткой, разжал пальцы. «Заходи, говорю, а ты дверь закрой. И рот тоже». Римон вошел. «Соскучился или по делу? Смотри, что у меня есть». И он показал 10-сантиметровую куклу, одетую в зеленый комбинезончик. «Новая. Сегодня купил». «Ух ты». «Да, их позавчера только в продажу выпустили. Вот только домика у нее нет». Дело явно шло к социальному квесту, а Римону улучшение отношений с этим НПС было уже ни к чему. Лучше все равно некуда. «Я вообще-то принес тут кое-что». «Домик!» – обрадовался гоблин. «Не совсем домик. Вернее, совсем не домик. Зубы, клыки, рога и всякое такое. «А-а-а!» – поскучнел мастер. «Вон туда высыпай!» И показал на огромный жестяной стол в углу. «Боюсь, не поместится все», – сказал Римон. «Много у тебя?» «Около 20 тонн. В основном бегемоты и крокодилы». «Целиком, что ли?» «Не, только нужные части». «Леший знает, где ты их берешь в таком количестве. В этих вот сумках притащил». «Не, основная часть дома». «А тут сколько?» «Тонны 3». «Хорошо, пошли на склад». «Эй, секретарь, я на склад». «А можно я с вами на склад?» «Нет, веди прием». Склад был заставлен всевозможными емкостями еще больше, чем приемная. Огромное вроде помещение, но развернуться негде. Протиснувшись в узкий проход между ящиками, Римон оказался на относительно свободном участке. «Сыпь сюда», – показал мастер на участок пола, свободный от тары. «В этой сумке зубы крокодилов, глаза и когти». «Хорошо, понял. По трем заданиям пройдет». Зубов оказалось 992 челюсти. Глаз 986 пар, а когтей 1006 комплектов. «Так, по твоему тарифу, зубы, 45 юаней и 300 опыта, плюс за каждый полный десяток еще 1000 опыта. Глаза, 25 денег и 100 экспы с теми же бонусами. Когти, 70 монет и 400 экспы. Ну, бонус, ёп, ой, у меня столько нету». «А что же делать?» «Ну, могу на твое имя счет открыть». «Нет, мне только наличные. Или чек на предъявителя». «Чек? Чек это можно. Только его заверить нужно будет. У грандмастера». «Заверишь? Или мне самому к нему нужно сбегать?» «У тебя все такое дорогое». «Ну, бегемоты, львы, антилопы. Несколько слонов. Ну и элитник третий. Крокодил». Тундер настолько выпучил глаза, что они казались больше всего гоблина в целом. «Если такими темпами продолжишь, через пару дней мне месячный план закроешь. Что там во второй сумке?» «Давай сначала с этой разберемся. Я тут прикинул в уме. Пожалуй, зубы я пока сдавать не буду». «Как хочешь. О, тогда у меня денег хватает». «Получено. 501 тысяча опыта. Получено. 198 тысяч опыта в виде бонуса. Получено. 95 тысяч 70 юаней. Получен уровень 22». «Получен уровень 23. Получен? Получен уровень 45. Опыт. 830 тысяч 60 из 840 тысяч». «Что, все?» Видимо, мастеру не терпелось вернуться к своим куклам. «Да погоди!» Римон лихорадочно считал, в срочном порядке приобретя встроенный в журнал путешественника калькулятор. «Сейчас! Вот!» Выдал он, наконец, результат. «Не все зубы сдам. Только 420 комплектов». «А что так?» — огорчился гоблин. — Ну, есть причины. Нужно помочь одному хорошему человеку. — А, ну лады. Только у меня денег все равно не хватит. Но совсем немного. Поверишь до завтра, когда сегодняшний товар сдам или чек оформим? — Поверю. И попроси у грандмастера кредит 2 миллиона. Мой хороший знакомый скоро тебе очень много всего принесет. Полезного. — Хорошо. Получено 126 тысяч опыта. Получено 42 тысячи опыта в виде бонуса. Тундиор мастер гильдии охотников теперь должен вам 18 900 юаней. Получен уровень 46. Получен уровень 47. Получен уровень 48. Получен уровень 49. Опыт. 990 тысяч 60 из 1 миллиона. Ну вот, почти и все. До нового воплощения и начала кача генерала осталось немного. «А ты же вроде не мог задание выдавать без финансового обеспечения. Или денег не хватало?» «А ты мне поверил в долг тогда?» «Навряд ли». «Ну вот. А теперь же ты мой друг». «Кстати, друг. А ты по полной ставке принимаешь у меня барахло? Или в полцены?» «Почему в полцены?» «Конечно, по полной». «А почему тогда шишка была без орешков?» «Какая шишка? Что-то я тебя понимать перестал. Вроде трезвый». «Ладно, проехали. Слушай, откуда вот все эти коробки? Что за модерн такой?» «А, это я свободное пространство сдаю. Гильдии грузчиков. Очень деньги нужны». «Да? Зачем?» «А что, займешь?» «Ты мне уже и так должен». «Угу. Просто, понимаешь, очень жалко зайцев». «А, опять? Смотри, доиграешься». «А ты зайцев не убиваешь-то хоть?» «Еще ни одного не убил». «Спасибо». «А, черт, больно-то как?» «Что с тобой, что?» «Больно мне за зайцев. «Ага, и мне тоже. Ладно, пойду, куча дел у меня. Ведь все на мне, все на мне». «Давай, до встречи. На днях за долгом загляну». «Буду ждать, не сомневайся». Форум. Тема. Обучающий семинар на тему «Крафт. Первые шаги». Автор Зизинг Зингразуб. «Уважаемый житель грязи, если в душе ты творец и хочешь оставить свой след в истории, но не знаешь, с чего начать, тебе предлагается посетить мой постоянно действующий семинар «Крафт. Первые шаги». Подробная информация тут. Цена посещения всего 100 юаней. По окончанию выдается красивый сертификат». «Опять этот разводила вылез. Забаньте его». «В баню». «А я запишусь, мне интересно. Вон сколько тем будет освещено». «Лол». «В топку». «Ну что вы, человек другим помогает. Может, кто сам не разобрался». «Да он просто гайды передрал. И их будет зачитывать». «Прикольно». «А почему разводила? Сертификат не выдаст, что ли?» «А о работе с кожей будет?» «Я кузнецом хочу стать. То, что нужно и вовремя. Спасибо». «Интересно». «О, я как раз портфолио собираю. Запишусь». «Вот вы лохи. Читайте гайды. Там же все о крафте есть». «Еще 12 500 постов». «Блин. Ну, балохи не переводятся. Может, тоже воздухом торговать?» «А я получил сертификат. И на стеночку повесил. Точно красивый». «А почему мой сертификат оружейник не принял? И в подмастерье не взял? Квест какой-то дурацкий выдал на шлифовку деревяшек». «Ох-ох-ох. И откуда столько идиотов?» Еще 14 000 комментариев. Тема утонула в массе подобных.